Глава 63. A Drop in the Ocean. Рон Поуп. Я молился, чтобы ты и я в итоге были вместе. Это словно мечтать о дожде посреди пустыни. Я сильнее сжимаю тебя в объятиях, потому что ты — мое небо. Что ты придумал на этот раз? Мои руки цепляются за Райана, когда мужчина закрывает мои глаза плотной тканью, не давая видеть. Тихий смех вибрирует позади, пробуждая бабочек внутри. Я так сильно люблю этого мужчину, что каждая клеточка моего тела оживает с огромной интенсивностью. Эти клеточки поют, танцуют, пылают, кричат и бьются яростно рядом с ним. Райан делает меня живой. «Исполняю твою мечту», — с обещанием в голосе говорит мой мужчина, даря мимолетный поцелуй в макушку. «Я ведь обещал исполнить каждую». Райан переплетает наши пальцы, медленно ведя на улицу. Я сразу догадалась о направлении, когда птицы начали петь вокруг, а трава приятно ласкать ступни. Наконец, спустя пару минут, мы тормозим на месте. Райан медленно снимает ткань с моих глаз, вызывая дрожь напряжения и предвкушения. Что же меня ждет? Когда лента падает на землю, мое сердце падает вместе с ней. Громкое лошадиное ржание сотрясает все мое тело. Ноги не выдерживают, и я падаю в объятия Райана, смотря на мужчину с широко открытыми глазами. «Ты с ума сошел?» Тихо говорю, стараясь сдержать слезы неверия. Райан исполнил мечту, которую не успел осуществить мой отец. Мою детскую мечту, которой я бредила всю свою жизнь. Это андалузская лошадь, самая известная порода в Испании, родом с Пиренейского полуострова. Я знаю это и всю другую информацию об этой породе, ведь именно эта лошадь была в моих детских и подростковых картах желаний. Слезы вырываются на волю вместе с громким смехом счастья, и я прыгаю на Райана, крепко цепляясь ногами за его талию, а он ловит меня в воздухе, как всегда. С этим мужчиной я не боюсь упасть, ведь он никогда этого не допустит. «Я люблю тебя!» Мои слова сопровождаются рыданиями и широкой улыбкой. Мой мужчина крепче прижимает к себе, рукой поднимая голову за подбородок. «Отныне каждая твоя мечта будет исполнена. Я хочу каждый день видеть слезы твоего счастья. Это стоит потраченных усилий и времени. Ты стоишь всего, Ребекка». Я прижимаюсь к его губам, даря мягкий поцелуй со вкусом слез. «Отныне и твои желания будут исполнены. Я сделаю все для того, чтобы видеть свет и счастье в твоих глазах, улыбках. Ты дал мне жизнь. Ты и есть она, Райан». Теперь глубоко целую его, скрепляя наши клятвы. «Ты мой свет, моя тьма, моя семья, мой друг. Каждая моя эмоция, каждое чувство. Ты — жизнь». Райан целует в ответ, крепко держа за затылок, поглощая все мои слова и чувства, которые переполняют нас. Мое сердце бешено бьется, сжимается, не давая нормально дышать. Но это не боль. Это любовь. Я чувствую ее так сильно, что начинаю плакать еще сильнее. Мы отрываемся друг от друга, тяжело дыша. Райан большим пальцем правой руки проводит по моим припухшим губам, смотря с обожанием. Его пальцы нежно проводят вокруг моих, несомненно, красных глаз, вытирая слезы. И клянусь, я вижу, как глаза цвета осени тоже начинают краснеть от эмоций. Я выбираюсь из объятий мужчины, пока не затопило все вокруг, переполненная желанием прикоснуться к своей исполненной мечте, которая все еще кажется сном. Райан передает мне в руки зеленое яблоко, и я аккуратно подкрадываюсь к лошади, стараясь не напугать. Она наклоняет голову в мою сторону, смотря глубокими черными глазами. Я подвожу руку к ее морде, и она без колебаний принимает яблоко, начиная громко жевать. Когда лошадь заканчивает есть, медленно кладу руку на ее холку, начиная нежно поглаживать. Она наклоняется к моим прикосновениям, и мое сердце замирает от ее быстрого доверия, ведь обычно лошадям нужно время. Через пару секунд лошадь отстраняется от прикосновения, бросая на меня взгляд черных глубоких глаз, прежде чем начать осматривать природу вокруг. Я отхожу от животного, не собираясь давить. Лошади нужно немало времени, чтобы привыкнуть ко мне. «У нас ведь нет конюшни. Где она будет жить?» Оборачиваясь назад, задаю вопрос Райану, который все это время стоял в стороне и наблюдал. «Вообще-то есть». Шокированное выражение появляется на лице. Я не верю своим ушам. «На заднем дворе». «Когда он успел?» «Я начал ее строительство в тот же день, как только узнал о твоей мечте. Райан сокращает расстояние между нами, и я снова крепко обнимаю его, мысленно благодаря судьбу, Вселенную, за то, что дала мне самого лучшего мужчину». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Встаю на носочки, чтобы поцеловать каждый дюйм его лица. Мужчина улыбается, кладя руки на мои скулы, пытаясь остановить мои поцелуи. «Как ты собираешься ее назвать?» «Адель», — отвечаю, не задумываясь, перестав назойливо целовать Райана. «Я всегда мечтала об этом имени, об этой лошади, и теперь моя мечта воплощена в жизнь». Моя вера в желание возвращается с такой силой, что в голове появляются десятки других, и я верю, что однажды каждое исполнится. «Прекрасное имя», — мягко целуя в губы, говорит Райан. Смотря в его глаза, осознаю, как быстро моя жизнь обрела неожиданные повороты. Только недавно я желала смерти, и мое желание едва не исполнилось. Но теперь я самая счастливая и удачливая девушка на свете. Я живу в прекрасном месте с любящим мужчиной. У меня есть друзья, которые всегда будут рядом, готовые в любой момент подать руку помощи. Мои мечты начали сбываться. И, наконец, ощущаю счастье внутри. Я, наконец, чувствую себя живой. И сейчас я не понимаю, как могла не любить и не хотеть жить. Я больше никогда не доведу себя до подобного состояния. Мне была дана возможность получить жизнь мечты, и я больше не собираюсь ее упускать. Отстраняясь от поцелуя Райана, вспоминаю о своем подготовленном сюрпризе для него и лукаво улыбаюсь. «Отведи лошадь в конюшню и жди меня в нашей спальне». Томно шепчу, за что получаю шлепок по заднице и вспышку огня в глазах Райана. Смеясь, убегаю в дом, оставляя его в догадках и предвкушении. Забегаю в ванную комнату, не забывая запереть ее на замок, и быстро сбрасываю с себя одежду, забираясь в душ. Струи холодной воды не успокаивают моего возбуждения. Оно только усиливается вместе с жаром внизу живота. Закончив, выхожу из душа, насухо вытираясь, и после наношу крем на тело с любимым морским запахом Райана, чтобы окончательно свести мужчину с ума. Комплект красного белья, который он мне подарил, лежит на полке, ожидая своего часа. Я беру его в руки, наслаждаясь насыщенностью и яркостью цвета. Не выдерживая возбужденного состояния, прикусываю губу и надеваю белье на себя. Надев, встаю напротив зеркала, смотря на себя с любовью. Я красива, сексуальна, женственно, и никакие шрамы этого не изменят. Распускаю волосы, слегка встряхивая, чтобы придать объем. Теперь я точно готова. На носочках направляюсь в сторону нашей спальни, медленно открывая дверь и также медленно появляясь в дверном проеме. Райан сидит на краю кровати, смотря в пол. Услышав звук открывающейся двери, поднимает взгляд на меня и застывает. Но я замечаю, как кулаки мужчины цепляются за простыни, сжимая до побелевших костяшек. При виде его сдержанности лукаво ухмыляюсь и, соблазнительно вращая бедрами, направляюсь к моему мужчине. Как только останавливаюсь напротив, Райан обвивает мою ногу, резко притягивая к себе. Я падаю на его бедра, оседлав его таким образом. Кружевной материал лифчика не скрывает моих возбужденных сосков, что привлекает его взгляд. «Ты говорила, чтобы я не надеялся увидеть тебя в этом белье». Низким тоном говорит мой мужчина, силой целуя в губы. «Я солгала». Улыбаясь, мужчина продолжает меня целовать, перекидывая за талию на кровать. Его массивное тело накрывает мое, не вызывая никакой паники, только трепет в каждой клеточке тела. Райан опускается поцелуями к шее, слегка покусывая, оставляя свой след. Его губы следуют ниже, к соскам, и он кусает их через материал, вызывая протяжный стон. Его губы возвращаются к моим с напором, заставляя открыться. Мой язык нежно касается его, сплетаясь в чувственном танце. Руки Райана опускаются к моей заднице, массируя и сжимая. Его действия заставляют низ живота жалобно сжиматься. Материал трусиков плотно прилегает, вызывая нужное трение. «Ты самая сексуальная женщина в мире, тигренок!» С придыханием произносит мне в губы, продолжая играться нашими языками. Я кладу руки на его затылок, заставляя отпустить мой рот и двинуться дальше, к моей нуждающейся плоти. Мне нужен его рот именно там. Райан послушно опускается, ухмыляясь мне самой хитрой и развратной улыбкой. Он вдыхает запах моего тела и возбуждения, целуя через ткань. Я стану от маленького контакта, который вызвал электричество во всем теле. Зубами Райан цепляется за кружевной материал, снимая ненужный барьер. Его пальцы проходят по моим складкам, и, чувствуя, насколько я мокрая, мужчина резко вводит два пальца, не встречая никакого сопротивления. Я извиваюсь под ним, желая больше движений и трения. Его медленный ритм сводит меня с ума. «Терпение, тигренок!» С этими словами Райан начинает двигать пальцами быстрее, задевая точку, которая заставляет меня кричать. Я зажимаю рот рукой, за что получаю шлепок по своей горячей и мокрой плоти. «Не надо! Я хочу слышать твои крики!» Мои руки цепляются за его волосы, когда вместо пальцев занимают губы и язык, даря безжалостную ласку. Громко стону, когда Райан зубами цепляет клитор, вызывая приятное жжение. Его язык, губы, чертовы зубы ускоряются, доводя меня до пика. Я содрогаюсь всем телом, чувствуя прилив оргазма. После моей вспышки Райан продолжает сосать, доводя до края. Не выдерживая приятного напора, отталкиваю мужчину на спину ногой, забираясь сверху. Райан послушно ложится, облизывая губы, мокрые от моего возбуждения. Я наклоняюсь вниз и целую мужчину, пробуя наш терпкий вкус. Устраиваясь над его членом, медленно начинаю принимать в себя, чувствуя приятное растяжение внутри. Райан стонет, сжимая руками мои ягодицы. Начиная медленно двигаться, вращаю бедрами, стараясь подобрать нужный ритм. Раньше использовала эту позу, чтобы доказать мужчинам свою власть. Доказать, что они не владеют моим телом, что процессом управляю именно я. Но теперь не борюсь с травмой. Только не рядом с Райаном. Сейчас поза наездницы для меня – акт любви, чувственная поездка и танец, который доведет меня до блаженства, а не до панической атаки. Райан двигает бедрами в такт моим, доказывая, что не я одна владею процессом. Его голова падает на кровать, когда ускоряю свой ритм. Мои ноги начинают дрожать, когда чувствую приближение второго оргазма вместе с усталостью. Я падаю вперед, и Райан ловит мои губы своими, продолжая быстро вбиваться в меня, когда я больше не в состоянии двигаться. Его сильные толчки доводят нас обоих до края, и мы кончаем одновременно с громким стоном. Райан целует каждый уголок моего потного лица, счастливо улыбаясь. «Это был лучший сюрприз в моей жизни». Я улыбаюсь мужчине в ответ, устраиваясь поудобнее на его теле, не желая вставать. «Это был один из лучших дней моей жизни. Спасибо тебе». Искренне говорю, целуя Райана в мокрую грудь. «Теперь каждый твой день будет лучшим. И никак иначе, тигренок». Я в этом не сомневаюсь. Рядом с этим мужчиной я буду счастливой до конца своих дней, пока смерть не разлучит нас.